Нет, ребята, я и так пьяный. Вы уж гуляйте, вы молодежь. А мне домой надо, гости приедут. Я ведь не безродный. У Скобликовых был накрыт праздничный стол. Скатерть белая, голландского полотна, узором тканная, с красной каймой и длинными вишневыми кистями. Салфетки к ней положены тоже белые в красную клетку с темно-бордовой бахромой. Бокалы и рюмки чистого хрусталя с королевской короной. Потрешь ободок, чокнешься, звенят, как малиновые колокольчики. Серебро столовое положили с вензелями, фамильное. Слава богу, хоть столовое убранство да сохранилось. Сам хозяин надел кофейный костюм в светлую полоску и красный тюльпан в петлицу продел. Все у него было крупным. И нос, и уши, и вислый, как у мирского быка, подбородок, в плечах не обхватишь. Раздался, как старый осокорь. Свои седые косматые брови он чуть тронул тушью, да еще кочетом прошелся перед зеркалом. «Папка-жених!» — прыснула Анюта, дочь его. Двадцатилетняя красавица с темными волосами, зачесанными назад и затянутыми до полированного блеска в огромный пучок. На ней было зеленое шумное платье с белым кружевным передником, в котором она прислуживала за столом. Даже Ефимовна, тоже крупная, как хозяин, старуха с темным усталым лицом, принарядилась в черное платье из плотного крепа с шитьем и мережкой на груди. И только один Сашка оделся по-простецки. Он был без пиджака, в батистовой белой рубашке с откладным воротником и закатанными рукавами. Он привел с собой Бабосова да Успенского с Марией, явились прямо с бегов. «Ха! Рысаки прикатили!» — приветствовал их на пороге Михаил Николаевич. «Ну, кто кого объегорил?» «Вон кто виноват!» — кивнул Саша на Успенского. «Знаток конских нравов!» «Проигрались?» «Васька сноп подвел. Задергал стервец жеребца», — оправдывался Успенский. «У меня чутье верное. Я еще на разминке видел квашнин маховитие». «Эге, а мы, дураки, верили тебе», — с грустью сказал Саша. «А вы что, играли с копом?» — спросил Михаил Николаевич. «Меня прошу исключить», — сказал Бабосов. «Я за компанию люблю только пить водку». Он увидел выбегающую из кухни Анюту и бросился к ней. «Она мила? Скажу меж нами», — продекламировал, ловя ее за локоть. «Коля, не дури, у меня поднос». Тот выхватил поднос с закусками и поспешно скаламбурил. «Я хотел под ручку, а мне дали поднос». Анюта с Машей расцеловались. «Уж эти лошади! Мы вас ждали, чуть с голоду не померли», — надувая губы, говорила Анюта. «И все это надо съесть?» — спросила Мария, оглядывая полный стол закусок. «Тут и балык осетровый, и окорок, и темная корейка, и селедка залом толщиной в руку, истекающая жиром красная рыба, и сыры, еще индейка есть и сладкая», — сияла, как утреннее солнышко, улыбкой Анюта. «И пить будем, и гулять будем», — кривлялся, притопывая вокруг стола Бабосов. «Дети, за стол!» — басил старик. «Мать, занимай командную высоту!» «Мою команду теперь слушают только чугуны да горшки!» Пили шумно, с тостами да шутками. Засиделись до позднего вечера. Собрались не столько в честь праздника, сколько по случаю Сашиного поступления на работу. Почти 2 года проболтался он безработным после окончания педагогического института. В ту начальную пору НЭПа, когда он поступал еще в Петроградский педагогический институт, мандатная комиссия, не набравшись силы и опыта, вяло и не в попад опускала железный заслон перед носом таких вот, как он, прочих элементов. Зато уж в 28-м году ему, сыну бывшего дворянина, с новым советским дипломом в кармане, пришлось не один месяц обивать пороги биржи труда. Ваша справка на место жительства —